Глава 58. Лёва, мне необходимо развивать свой бизнес, чтобы обеспечить моей девочке достойную жизнь. Но кто бы знал, как не хочется лететь в очередную командировку. Я себя с кожи от нее отрывать буду. Только дорвался до нее и опять разлука. Перестраиваюсь в крайний ряд, руку кладу ей на коленку. С недавних пор жизненная необходимость прикасаться к ней. Любой напряг снимает ее присутствие. Успокаивает. Хотя Ками хлеще любой проблемы может взорвать мозг и намотать нервы на кулак. Но последние дни моя девочка спокойна, а я, словно сытый довольный хищник, наслаждаюсь этим спокойствием. На светофоре тянусь к ее губам. Поцелуй не углубляю. Увлекусь, сзади начнут сигналить. Мне вкусно ее целовать. Сладкая девочка. Кружит мне голову лучше любой дури. Обожаю ее. Впереди пробка, застреваем на 40 минут. Немного увлекаемся, ловим несколько недовольных сигналов, головка члена упирается в ширинку, расставив шире ноги, чуть съезжаю с сиденья. Мелкая плутовка наслаждается моим дискомфортом, закусив губу, кладет руку на бедро, играет пальчиками. Ухмыляясь, представляя, что буду делать с ней, когда мы доберемся домой. Размазываю подушечкой большого пальца ее лукавую улыбку, проникаю в рот. Засунув язычок, она обводит фалангу круговым движением, втягивает чуть глубже, посасывает. Махом крушит мои тормоза. Я в штаны кончу, представляя, что вместо пальца у нее во рту мой член. Ками, остановимся. Убираю палец. В данных условиях можно прибегнуть только к дыхательной практике. Но хрен она кому помогла успокоить член. Хоть из машины выходи и приседай с колом в штанах и опухшими яйцами. Опускаю стекло. Камила высовывается наружу. Пусть проветрится, а я наконец-то запомню, никаких игр в машине. Она мне и так член на раз поднимает, а я, словно долбанный мазохист, постоянно возвращаюсь домой со звенящими яйцами. В лифте не трогаю, хотя тянет притянуть к себе, впиться в сладкие губы, считаю этажи в предвкушении. Ками, ты голодная? По твоим глазам не понять, о каком голоде ты сейчас говоришь, облизывает губу моя провокаторша. В машине она сразу прекращает игру, как только видит, что мне некомфортно вести. Но сейчас мы почти у дверей квартиры, и Ками включается. Утолю любой твой голод. Делаю шаг к ней, размазываю подушечкой большого пальца влагу по губам. Знаешь, чего я хочу? Я тоже хочу. Не договаривает, как и в салоне автомобиля, облизывает подушечки большого пальца. В глазах по щелчку темнеет, будто предохранители сгорели, и в лифте стало темно. Как только лифт останавливается, открывая квартиру, пропускаю Камилу вперед. Оставляем дорогу из шмоток и обуви до нашей спальни. Сколько бы ни целовала, мне всегда мало. Взорвусь сейчас. Она падает на постель, хватаю за щиколотки, подтягиваю к краю, раздвигаю ее ноги максимально широко, сам опускаюсь на пол. «Лёва, это я хотела...» Вздрогнув, выдыхает она, когда касаюсь ее складок языком. «Сначала я тебя трахну языком, потом... Лишу девственности твой рот. Обвожу нежно-розовую горошину языком. Точно знаю, как действовать, чтобы быстро довести ее до оргазма. Выгибается над влажными простынями, ноги упирает мне в плечи, пальцами пытается ухватиться за короткий ежик моих волос. Красиво кончает, прикусывая губу, сдерживает крик, хотя я предупреждал так не делать. Тут классная шумоизоляция. Камила боится, что ее услышит весь подъезд. Собирая весь сок губами, принимаю до капли ее оргазм. Она еще какое-то время дрожит, приходит в себя. Целую тело, покрытое испариной, смотрю на красивые припухшие складочки. Мне нужно туда. Кровь шарахает в паху так, что забываю об обещанном минете. Врываясь в горячее узкое лоно, даю ей пару секунд осознать, расслабиться и начинаю вколачиваться. Резко на всю длину, с оттяжкой. «Давай, еще раз, Ками!» Она стонет, я чувствую, что близка к финишу. Немного стимулирую клитор. Обычно так не делаю, обожаю, когда ее мокрая киска кончает только от моего члена. Не зажимайся. В голос, моя девочка, давай. До звездочек перед глазами терплю, чтобы не кончить в нее. Она так жестко сжимает меня упругими, гладкими мышцами, что я ориентиры в пространстве теряю. Сорвусь когда-нибудь. Размазываю сперму по ее животу. Хочу, чтобы она вся пахла мной. Минету будем учиться в душевой. Как только приходим в себя, вспоминая об обещании. Член уже готов к экспериментам. Подхватываю ее на руки и несу в ванную комнату. Включаю воду, опускаю на пол. В ее глазах еще поволока пережитых оргазмов. Она охренеть какая красивая и сексуальная. Мы целуемся, то ли смываем следы страсти, то ли ласкаем друг друга. Пока меня опять не сорвало, и я не оттрахал ее сладкую девочку, давлю на плечи, Ками понимает, опускается коленями на теплый кафель. Вид отсюда, ох, я уже готов кончить. А ведь она только взяла мой член в руку, сжала его, высовывает язычок, облизывает его, словно это леденец или мороженое. На лице ни капли брезгливости. «Так?» — спрашивает она, всасывая головку в рот. «Да, сожми чуть сильнее. Ее губы на моем члене. Все бесценные полотна мира не дотягивают до этой картины. Возьми чуть глубже в рот». Зарываясь в ее волосы на затылке пальцами, толкаюсь в нее до упора. «Пососи. У меня перед глазами вспышки. Это не я ее девственности лишаю. Она меня. Меня так никогда не вставляла. Смотреть нельзя, сразу кончу. Запрокидываю голову, хватаю воздух ртом. Будто у меня секса год не было. Кончаю длинными тяжелыми струями на ее лицо. В последний момент успел выдернуть его из ее рта. Вдруг не готова, а спросить я уже не успевал. И так перемазал ее пухлые губы. Струи воды смывают с лица мое семя. Ноги до сих пор ватные. Подхватываю ее под руки, прижимаю к себе, впиваясь в мой любимый ротик, который может дарить неземное наслаждение. В салоне чуть слышно играет музыка. Везу Ками домой, опаздываем минут на 10. Не критично. На выезде были пробки, не предусмотрел. Камила дремлет на переднем сиденье. Мы еще два раза занимались сексом после того, как я ее накормил нормальным ужином. Залюбил свою девочку. А ей еще заниматься. Нужно чуть сбавить обороты. Дорвался до нее, будто в тюряге все эти годы сидел и баб не видел. У ворот позволяю себе влажный горячий поцелуй, которым ее окончательно бужу. Марат выходит поздороваться на крыльцо. Ками прощается, убегает домой, оборачивается два раза, пока не скрывается за дверью. Тащусь от ее любви. «Зайдешь, выпьешь чай, кофе?» – спрашивает Марат. «Не сегодня, Марат. Разговор есть. Что-то случилось?» — хмурит лоб. «Не знаю. Не хочу нагнетать, но мне кое-что не понравилось сегодня. Когда Камилу из университета забирал, она несколько раз оглядывалась в темноту, будто ее что-то настораживает. Вдруг следят. Не хотел ее пугать, но мне это не понравилось. Я понаблюдаю, но в выходные улетаю. Возьми на контроль».